Глава 9. Волчий оберег. Илень хмуро глядел на ряженых с протяжным пением, водивших хоровод вокруг. На тех были медвежьи головы и лапы, украшенные разноцветными лентами, которые так и мелькали в отблесках пляшущего пламени. После тихих, уже заснеженных дривских лесов здешние яркие краски и неуемное веселье раздражали его. А удалые песни гулко и болезненно отзывались в голове, как в пустой бочке. Особенно после вчерашнего княжьего пира. Или не сам не помнил, сколько выпил ночью, и сейчас понимал, что хватил лишку. А лютвяги, чтобы им пусто было, все никак не угомонятся. — Что грустен, воевода? — послышался рядом нежный голосок. Илень удивленно повернулся. Стоявшая перед ним незнакомая светловолосая девушка произносила слова так, как на его родине. — Я тебя знаю? — сипло спросил он. — Нет, а я тебя знаю. Ты Илень, родич прежнего дривского владаря. — Ты что, из наших? — оживился воевода. — Вроде твое лицо мне знакомо. — Здесь меня зовут Векша. Ты мог меня видеть в Мравце, когда наместник Киран забрал меня к себе в дом. Мою деревню Арьи пожгли. Янди прерывисто вздохнула. Мне в ту пору и 14 не было. Помню, возвращались мы с братцем домой, и вдруг из лесу выехали всадники. Я таких людей в жизни не видывала, смуглые, златовласые. В первый миг они показались мне прекрасными, как боги. Но потом они начали убивать. И я помню, как горели избы. Помню крики, что неслись из пламени. — Я тоже помню, — сквозь зубы процедил Илень, сжимая кулаки. А златовласые сидели в седлах и смотрели. И лица у них были этакие скучающие. Дривский воевода скрипнул зубами. Я не выдержала, закричала, бросилась к родной избе. Тут меня и схватили. Думала, тоже бросят в огонь, но старший из Арьев велел привязать меня к седлу и отвез к наместнику Кирану. Тот счел, что я вполне пригожая, чтобы греть его постель. Девушка вновь вздохнула, опустив глаза. Когда я прискучила наместнику, мне удалось сбежать. Одна ведущая женщина приютила меня и выучила понимать силу трав и корений. Ныне я врачую раны воинов Станимира. Вижу, ты занедужил. — Пустяки. Илень угрюмо кивнул и тут же поморщился. — Перебрал чуток. — Если пожелаешь, дам тебе снадобье от этой хвори. — Приму с радостью. Янди достала из поясной сумы полую кость, заткнутую древесным сучком и залитую воском. «Добавь в пиво, перемешай и испей». «Сперва сама испей», — опасливо покосившись на землячку, буркнул Илень. «Отчего ж с тобой-то не испить, славный воевода?» — с улыбкой отвечала та. «Пошли, вон там как раз из бочки наливают». Предложенное девушкой зелье обладало резким и не слишком приятным вкусом. Однако вскоре Илень в самом деле почувствовал, что тяжесть в голове отступает и мысли проясняются. — Добрая настойка! — утирая вислые усы, кивнул он. — Ишь, сразу как пробило! — Только часто к ней прибегать не стоит, — предупредила лекарка. — Нутро пожжешь. — Чего уж там! — отмахнулся воевода. — В наших землях с этим делом не часто побалуешь. Учай порядок завел, что как в дело, так хмельного ни-ни. С учаем лучше не шутить. — Учай? Кто это? — насторожилась девушка. — Прежде о таком не слыхивала. — Никто прежде не слыхивал. Еще в том году на торжище в Ладьву ездили, никто и имени его не знал. Ныне слава о нем гремит по всем изорянским землям, а теперь и по нашему болотному краю прокатилась. «Он изорянин, что ли?» «Так и есть». «Вот диво! Те дикие лесовики жили потаенные, отродясь не воевали. Расскажи, коль не торопишься». Векша взмахнула длинными ресницами и почтительно поглядела на Илиня. Тот, довольный возможностью явить осведомленность миловидной собеседницы, сдвинул брови. «Люди сказывают, арадский наследник Аюр, путешествуя с охотой, назначил Учаева батюшку наместником всех изорских земель. Потом что-то случилось, и арьяльцы того вождя погубили. А Учай поклялся о мести». «Сулился комар быка закусать», — горько усмехнулась девушка. «Многие так думали, да ошиблись. Учай соколом в небо летит, волком по земле рыщет. Дружина у него молодец к молодцу, сам умен да грозен не по летам. Если кого не взлюбил, пощады не даст. И ведь что чудно, по виду в нем лютого воителя нипочем не признаешь». Янди внимательно слушала, широко распахнув зеленые глаза. «А каков он из себя, этот князь Изорянский?» «Юнец, тощий, белоголовый, даже бородка не выросла. Это глянешь, тьфу, чихом с ног сбить можно. Но мысли его, как стрелы, бьют в цель, ни одна промаху не дает. Если что сказал, так оно и выходит». «Ишь ты!» «Так и есть. Сколько мы в дривских землях против арьяльцев бились, сколько наших полегло да казнено было. Изгара уж на что храбр да умел, но осилить врага не смог. А пришел Учай, и одним махом за осень управились». «А этот, хмурый такой, который тут вчера бродил по торжищу, — проговорила Янди, — он из людей Учая? На дриву-то совсем не похож». «Да, это Марас, его побратим. Учай желает одним плечом с нами выступить против Ариалы. В знак чистоты помыслов он все взятые мечи земли Дривов отдает Станимиру». «Да разве такое бывает?» — хмыкнула Янди. «Мечом взял и за так отдал? И что же, ничего взамен не хочет?» «О том у Мараса спрашивай, ему больше ведомо», — уклончиво ответил Илинь. «Ты ведь привез его и не знаешь». «Я одно знаю. Учай себе царевну Аюну забрать желает». «Вот как. Значит, земли отдает Станимиру, а взамен хочет его царевну в жены». Призадумавшись от таких новостей, протянула Янди. «Мнится, не о женитьбе там речь». Янди неторопливо шла по рядам, рассматривая товары на лотках и прилавках и раздумывая над услышанным. Память услужливо подсказала, где прежде ей уже доводилось слышать имя нового вождя Изорян. Не так давно, а вроде бы жизнь назад. В путевой веже по дороге с полуночных земель к столице, где она устроила засаду на царевича и ненавистного ей Шрама. Рыжий жрец из столичного храма, беседуя с Аурангом, рассказывал о невзгодах великой охоты и худшем из бедствий, называл молодого Учая. «По всему, видать, этот изорянин очень опасный враг, если перебил отряд жезлоносцев и заставил спасаться бегством самого Саарсана Накхов. И не просто воитель, а хитрец, каких поискать. Иначе бы не стал просить одну девчонку, пусть и царскую дочь, в обмен на огромный болотный край. Понять бы, что он задумал. Ну, да это, может, и не важно. Главное, как теперь поступит Станимир». «Девица краса, глянь, какие бусы!» Янди подошла к прилавку с украшениями и принялась пропускать сквозь пальцы нитку стеклянных бус, явно привозных. «Отдаст Станимир царевну Изорянам или не отдаст? Аюна ведь ему и самому нужна. Да и дурак он будет, если поведется на эту игру. Однако как не отдать? Дрива ему самая ближняя родня. Мать Станимира из дривских владарей. Оттолкнуть руку, которая возвращает ему земли дедов, а взамен на какую-то чужеземную девчонку, пусть и царского рода? Решится ли Станимир на такое, если останется один против всех? Ох, и хитер Учай. Не получит царевна, так посеет рознь между дривами и лютвягами. «Вот кому вареные раки!» — раздался крик с другой стороны. «Ну, а если все же Станимир откажет ему тогда?» Янди ухмыльнулась и положила нитку бус на место. «Тогда самое время для оленьих боев. Как там звали старого буяна, который пытался выгнать Спира Аюну и со Станимиром разлаялся на перу?» Она припомнила ходившие на торгу сплетни. «Кажется, Бурмила. Что ж, самое время ему постоять за единение венских земель». Кто-то с силой дернул Янди за рукав. Она с трудом удержала себя от желания ткнуть невежу пальцем в глаз и только улыбнулась в ответ на слова зазывалы. «Свет, яснодевица, о чем задумалась? Что на мое узорище не глядишь? Если бусы арьяльские не по нраву, так погляди на литые перстни из рукавья, а вот еще птички из арьянские. Ты идешь, они звенят, песенки поют, а вот очелье, крытое жемчугом. И так ты глазам отрада, уж с ними краше всех станешь. Выбирай. Для тебя цена и вовсе не цена, так лишь малость, мне на память. Я ведь от души. Не всякий день такая прелестница у меня наряжается». «Красно говоришь», — промурлыкала Янди, вновь склоняясь над разложенным на широких досках товаром. «Вот это ожерелье и золотырь давай». «Добрый выбор. Алатырь от всех болезней тебя бережет. И вон те серьги из Златоискра». «И это славно выбрала красавица. Кто Златоискр на себе носит, тому каждый день любовные речи слышать доводится». «И еще вон тот оберег с волчьими клыками». Торговец опешил. «Для чего тебе, дева, воинский оберег?» «Не себе, любушке моему». «А-а-а!» — с опасливым уважением покосился на нее купец. «Тогда иное дело. Не всякий воин такое на себя надеть решится». Он с подчеркнутой осторожностью взял лежащий отдельно тяжелый кожаный, усаженный острыми клыками, подвес. «Эта вещица не аб какая. Ее просто так даже лютвяги не носят, только перед боем надевают. Сказывают, если вражьей кровью не напоить, оберег с хозяина ее требовать начнет. Я этакую страсть сам ни в жизнь не надену, но тебя предупредить должен, чтоб ты себе зла не наделала, и любушку своему передай». «Будь покоен», — кивнула Янди, выкладывая на прилавок арьяльский золотой из приданого Аюны. «Непременно передам». Найти Бурмилу оказалось делом несложным. Тот сидел в кружале поблизости, одну за другой осушая чары. Рядом расположились несколько воинов его рода. Янди устроилась поблизости и прислушалась. Разговор крутился вокруг Станимира. Вождя лютвягов в полголоса ругали. Дескать, чересчур много себе власти забрал, ведет себя не как от предков заповедано. Упоминали и царевну, мол, а ну как пожелает Станимир ради златовласой чужачки Аратту к рукам прибрать. Пойдет губить своих и чужих, не щадя родичей и друзей. Соваться в мужскую беседу девушке показалось неразумным. Но по всему, видать, Бурмила собирался сидеть в кружале весь день до самого заката. А значит, оставалось лишь подождать, когда нужда заставит его покинуть застолье. Выждав миг, когда тот завозился, поднимаясь с лавки, Янди выскочила во двор, огляделась, бросила на землю приманку и укрылась за углом. Старый вождь, прогулявшись в задок, неспешно возвращался к столу. Вдруг на земле перед ним что-то ярко блеснуло. Бурмила наклонился и увидел золотой кругляш. Но только протянул руку, чтобы поднять ее, наперерез ему бросилась девушка. «Нет, остановись, не трогай!» Бурмила выпрямился и с удивлением взглянул на незнакомку. «Твоя, что ли? Так забирай». «Не моя. Да брать ее не надо». Девица пугливо оглянулась и взволнованно зашептала. «Это колдовство. И Зарян на торгу видел? Это они и все. Испокон веку так от своих бед избавляются. Добрый человек поднимет, злосчастье на него и перейдет». «А ты откуда знаешь?» — спросил изумленный Бурмила, переводя взгляд с девушки на Золотое и обратно. «На севере жила, рядом с ними. Что ж не знать. Только сейчас видела, как один такой проходил, нашептал и бросил». «Ну, спасибо, что от порчи уберегла». «На здоровье!» — фыркнула Янди. «А ты запомни, вождь, где и заряне, там беды и несчастья». «А ты сама-то кто такая?» — спросил вождь, внимательно разглядывая пригожую северянку. По годам ей давно пора быть замужней, с выводком детей, но волосы убраны по девичьи. Речи смелые, взгляд дерзкий. «Здесь меня Векшей зовут. Я знахарка. Пришла сюда из Дривских земель», — назвалась девушка. «А тебя здесь все знают. Ты Бурмила, нарочитый муж. Позволь спросить тебя об одном деле». «Ишь, спросить. Что ж, говори, коль хотела». «На торгу тебя все хвалят. Дескать, вчера ты у Станимира на Перу против чужестранки за весь наш род, да за отцовские и дедовские обычаи выступил». Бурмила вспомнил пир, а Юну, отповедь вождя лютвягов, и помрачнел. «Что я сказал, дело мое?» — ответил он сварливо. «Тебе-то, девка, что за дело до княжеских бесед?» Янди склонила голову, чтобы скрыть презрительную ухмылку. «Этот пьяный старый тюк с сеном решил, что он здесь за главного? Ну что ж, даже тряпичная кукла в руках лицедея может представлять владыку Аратты. Прости, что спрашиваю, однако дело касается моего родного дома». «Да говори уже, мне не досуг тут торчать». «Еще я нынче на торгу слышала, будто приехал посол из земель Изарян. Хочет царевну за тамошнего повелителя взять, а Станимиру в обмен сулит отдать наши дривские земли. Я ведь из тех самых земель, и сердце мое всякий день туда рвется. А Станимир, как сказывают, царевну отдавать не желает». «Царевна!» — злобно скрипнул зубами Бурмила. «Не Изарянину ее надо отдать, а волкам на поживу. Да и теперь еще не поздно». «Вот и я о том, заступник ты наш», — закивала Янди. «Станимир, говорят, из-за нее сам не свой. Со старшими, с именитыми ссорится. Присушила она его, что ли? А прочие молчат, будто так и надо», — пригорюнилась она. «Так что же, не видать нам дривских вотчин?» Затуманенный взгляд Бурмилы на мгновение обрел ясность. «Кому это вам? Ты что ж, думаешь, я воинские дела с девкой возле кружал обсуждать буду?» — рявкнул он. «Да скорее вода из Даны в небо потечет. Пошла отсюда!» «Как скажешь, Бурмилушка!» — пристально глядя на него, процедила Янди. «Ты умный, тебе видней. Куда уж мне, со своей девичьей косой да твоей бородище. Я свои никчемные слова при себе придержу. А там уж сварги виднее, чему быть». Она развернулась и направилась прочь со двора. «Эй!» — послышалось за ее спиной. «Как там тебя? Векша, а ну стой!» Янди остановилась, на всякий случай потянувшись к ножу в рукаве. «Вроде как ты девица пригожая, да и порчу от меня отвела». Бурмила, пошатываясь, подошел к ней, повернул к себе и приподнял толстым пальцем ее подбородок. Янди молча ждала, что будет дальше. «Бойкая не в меру, но для красной девки это разве изъян?» — довольно продолжал вождь. «А приходи, как стемнеет, в мои палаты. В накладе не останешься». Янди улыбнулась и нащупала за поясом волчий оберег. «Чего ж темени-то ждать?» — игриво спросила она. Мой домишко тут, под стенами, недалеко. Если пожелаешь, так и тянуть не будем». Бурмила шагнул к девушке, силой облапил ее и впился в губы смачным поцелуем. Янди выгнулась, чуть отстраняясь. «Ты муж сильный, видный», — проворковала она. «По всему, видать, с девицами в обращении искусен. Ступай за мной. Я чуток впереди, а ты не отставай». «Идем!» — с жадностью, глядя на нее, отозвался вождь. «Ух, как ты мне по нраву, Векша!» Той ночью Аюна почти не спала. А когда глаза ее, наконец, смыкались, ей снился все тот же ужасный сон. Ишан, приятель ее детских игр, стоит подле постели с собственной головой в руках. Голова шевелит губами, зовет царевну по имени и ищет взглядом. Аюна вскакивает, пытается укрыться, но куда бы она ни бежала, везде ее встречает обезглавленный юноша. «Зачем ты меня преследуешь?» — кричит, наконец, она, и тут же понимает, зря она это сделала. Мертвец останавливается, голова теперь смотрит прямо на нее. «Аюна, я пришел за тобой». «Я никуда не пойду». «Это воля богини. Ты нарушила запрет, ты должна идти». «Именем Господа Солнца, развейся!» «И Сварха ночью покидает мир. Ты не дозовешься его. Идем со мной!» Мертвая рука тянется к ней. Царевна с криком просыпается. А когда спустя долгое время она вновь начинает задремывать, то обнаруживает себя в лесу, у той самой сломанной сосны, где прятались они с Янди. Неведомая сила тянет ее на поляну, где Станимир убивал жертв. Аюна видит широкие ступени, ведущие в никуда. Перед ними темнеет гора мертвых тел. Вокруг неподвижно стоят мужи, измазанные в крови. Лица их закрашены так, что Шериха от Станимира не отличить. «Так вот зачем они пачкали лица кровью», — понимает вдруг Аюна. «У них теперь нет ни имен, ни лиц. Богиня не узнает их». На верхней ступени лестницы, ведущей в никуда, как будто прямо из косматых еловых ветвей, возникает высокая, вдвое выше обычного человека, женщина. Она в черном платье, на голове плат, низко надвинутый на лицо. Лютвяги склоняет голову и становится на колено. Из-под черного покрывала богини светятся зеленые точки. Аюна запрокидывает голову широко распахнутыми глазами, глядя прямо ей в лицо. Лицо! Вместо него у женщины волчья морда! Распахивается клыкастая пасть. Аюна кричит и просыпается. Окончательно проснулась царевна уже на рассвете, измученная так, будто всю ночь и в самом деле провела в лесу. На робкий вопрос Суви, что произошло ночью, она лишь молча скривилась, будто от зубной боли, и приказала немедленно принести ушат с холодной водой для умывания. Едва служанки одели и причесали царевну, она нетерпеливо приказала Суви: «Ступай к Станимиру на подворье, передай, что я жду его». Суви вернулась очень скоро. «Не вели казни, госпожа, князь еще почивает». Царевна засопела от гнева. «Да как он может спать после того, что натворил ночью?» Поймав любопытные взгляды служанок, она заставила себя успокоиться. «Их это не касается. Что ж, спит, так спит». Она потребовала завтрак и велела Суви ждать пробуждения Станимира, а как только проснется, сразу звать на разговор. День тянулся невыносимо медленно. Вождь лютвягов появился лишь когда уже начало смеркаться, свежий, радостный, с белозубой улыбкой на лице. «Ты звала меня, Санцеликая?» — склоняясь перед дочерью Ардвана, спросил он. «Да, я хотела с тобой поговорить, и это очень важно». «Что ж...» — Станимир подал знак служанкам выйти из горницы и закрыть дверь. «О чем хочешь спросить меня?» Аюна пристально посмотрела на него, но вождь лютвягов не опускал взгляда. Как как он спокоен, как возмутительно безмятежен. «Я видела тебя этой ночью», — обвиняюще заявила она. «Во сне?» «Я бы очень желала, чтобы увиденное было сном, хотя и тогда это был бы ужасный сон. Но я видела тебя своими глазами в лесу». Станимир явственно напрягся. «Ты была в лесу? И долго?» «Не знаю, но мне хватило». «Должно быть, недолго, иначе бы мы с тобой сейчас не беседовали». Пробормотал он. «Люди могут кого-то не заметить, но от взорами Дэйны ничто не укроется». «Что же именно ты видела ночью?» «Ты убивал людей и мазал себя их кровью». Как ни удивительно, но царевне показалось, что на миг на лице Лютвяга мелькнуло облегчение. Затем он вперил в царевну тяжелый изучающий взгляд, затем кивнул. «Да, убивал. Я был быстрее и ловчее. И если ты все видела своими глазами, то знаешь, что каждый из моих противников в начале поединка был вооружен, а я нет. Все они тоже могли убить меня. Это был честный бой». «Ты это называешь честным боем?» «Но если я ответил на твой вопрос, ответь и ты на мой», — холодно произнес Станимир. «Как ты попала ночью в лес?» «Это не важно», — отрезала Аюна. «Главное, что я видела». «Ты видела древний обряд. В наших лесах свои боги. Если я и далее желаю вести свой народ, то обязан почитать их всех. Так все же ты не ответила, кто отвел тебя в лес?» «Меня отвели мои ноги. Я шла за тобой». «Нет, не шла. Я очень хочу узнать, кто и зачем надоумил тебя за мной следить». «А я тоже очень хочу узнать, кто надоумил тебя приносить в жертву арьев!» — закричала Аюна. «Что ты скрываешь от меня? Какой ты на самом деле? Я поверила твоим словам о том, что мир меняется, и мы рождены, чтобы обновить его. Это и есть твое обновление?» «Там был один арий, это верно?» — нахмурился Станимир, будто пытаясь что-то вспомнить. «Он был ловкий боец, весьма ловкий. Мне все же удалось его осилить, правда, я не помню как». «Ты лжешь!» — воскликнула царевна, и ее золотистые глаза потемнели. «Ты загрыз его!» «Загрыз?» — удивленно повторил вождь Лютвягов. «Должно быть, ты что-то путаешь». «Я говорю о том, что видела сама. Не пытайся юлить». «Я говорю как есть, не помню ничего такого». От беспомощности и отчаяния глаза царевны вдруг наполнились слезами. «Ишан был моим родичем», — срывающимся голосом выговорила она. «Мы знали друг друга с детства». «Мне право жаль», — склонил голову молодой вождь. «Если бы я только знал». Царевна отвернулась, уткнулась лицом в ладони и разрыдалась, сама не зная от чего. То ли от жалости к Ишану, то ли от жалости к себе. Ее синеглазый Станимир, которому она была готова довериться всей душой, такой же кровожадный оборотень, как Шерих, а все его слова — ложь. Станимир чуть помедлил, а затем шагнул вперед, привлек девушку к себе и начал гладить по голове. А Юна уткнулась ему в грудь, заливаясь слезами. «Мы, Лютвяги, дети матери-волчицы», — заговорил он, — «когда Исварха уходит в дальние пределы небесных полей, землю укрывает темнота и сковывает лед, а леса наполняются нечистью, алчущей тепла человеческих жизней. Кто защитит людей, как не я и мои воины? Чтобы сражаться с тьмой, надо и самому быть страшным». «Это так, царевна, и тебе придется это принять. Не прячь лицо, Аюна. Только ребенок при виде зверя закрывает глаза и считает, что теперь он в безопасности. Открой глаза и посмотри на меня. Для тебя я не опасен». «Откуда мне знать?» — всхлипнула царевна. «Ты убил семью Кирана. Ишана загрыз. Может, ты и меня?» «Клянусь солнцем, я никогда тебя не обижу». Руки князя скользили по ее спине и волосам, лучше всяких слов убеждая царевну в его правдивости и любви. А Юна подняла на него взгляд и улыбнулась сквозь слезы. «Я тебе верю, Велин». В этот миг дверь открылась без стука. На пороге горницы возник шерих, еще мрачнее обычного. Что-то стряслось. Повернулся к нему Станимир, выпуская Аюну из объятий. «Да», — кратко ответил тот. «Только что из леса принесли мертвого Бурмилу. Тело нашли у самой дороги возле тропинки». Шерих из-под лобья взглянул на вождя. «Горло разорвано волчьими клыками». Станимир стиснул челюсти. Аюна вспомнила свой сон, и ей стало так жутко, что даже в глазах потемнело, как тогда ночью на сосне. «Что же это? Неужели и это ее вина? Лесная богиня мстит?» «На торжище шепчутся о волчьем круге», — продолжал шерих. «Болтают, дескать, только Бурмила правду на перу тебе в глаза сказал, а нынче уже за это поплатился». «Ты видел тело? Клыки на горле и впрямь волчьи?» «Клыки-то волчьи, да только прикус не волчий». «Значит, так поступим. Возьми своих людей, по торжищу пройдешь. Может, люди что видели или слышали. Бурмила не пищуга, упорхнуть не мог». «Уже начал», — буркнул шерих. «Под вечер Бурмила сидел в кружале с сородичами, глаза заливал. А потом по нужде вышел, да так и не вернулся». «Не вернулся, ладно. Раз мертвым за стенами нашли, стало быть, от чего-то сам ушел». Быстро обдумывая положение дел, проговорил вождь Лютвягов. «Небось, через ворота его силком не тащили. Надо узнать, с чего это он вдруг, не попрощавшись, подался из города. Кто с ним был, налегке ушел или нет, не ограбил ли кто. Все разузнай. Тот, кто Бурмилу прикончил, целил в нас. Ступай». Шерих наклонил голову и молча вышел из горницы. Станимир повернулся к царевне. «А ты мне ничего не хочешь рассказать?» «О чем?» — настороженно спросила царевна. Хотя шерих и его вождь говорили на своем языке, она уже поняла, что случилось нечто очень нехорошее. «О смерти Бурмилы. Того самого, кто вчера против тебя на перу речь держал». «Я об этом ничего не знаю. Да и какое мне дело до злобного дикаря?» «За этим дикарем стоит большой и сильный род», — сухо заметил вождь. «Сильнее моего». «Я не убивала его». «И не догадываешься, кто бы мог это сделать?» «Откуда бы?» «Понятно». Станимир открыл дверь. «Шерих, вернись». Хмурый верзил, ушедший был из терема, снова поднялся по лестнице. «Подбери кого-нибудь из своих людей», — заговорил Станимир, переходя на язык лютвягов. «Завтра поутру отвезите царевну на мою охотничью заимку, но только тихо, чтобы никто не прознал». «Отвезу», — кивнул тот, бросив хищный взгляд на девушку. «Все, ступай». Станимир повернулся к недоумевающей Аюне. «Я отошлю тебя, пока не уляжется шум. Побудешь в одном тихом, уединенном месте. Но, не сомневайся, о тебе позаботятся». Брови Аюны сошлись над переносицей. «А меня ты решил не спрашивать?» «Если желаешь, могу спросить. Но завтра ты все равно туда отбудешь».